477. Панцирь бывает различный. Он часто соединяется в солнечный диск над солнечным сплетением. Среди восточных вооружений особенно часто встречалось такое построение. Иногда его объясняли культом Митры, но оно гораздо древнее. Панцирь солнечного сплетения дал рисунок этому доспеху. Но солнечное сплетение надевает свой доспех во время битвы. Сейчас битва, и, конечно, дух рвется в первые ряды. Воительница, ты сковала прочно свое мужество.